Он едва не умер от голода за тот месяц, который провел в трюме космического грузовика, перевозившего контрабанду из Хаоса в Империю. Заплатить контрабандистам за дорогу не было денег, но он сумел перед самой погрузкой подкараулить и убить одного из чернорабочих, после чего принял его внешность, пробрался на борт и спрятался в отапливаемом трюме. Грузовик совершил прыжок, команда в полном составе погрузилась в анабиоз, и автоматика задраила переборки, запирая его в западне. Пришлось питаться органическими полимерами, из которых состоял упаковочный материал некоторых грузов. Два отравления, обезвоживание, истощение и под занавес избиение капитанскими сапогами. Оказалось, что его раскрыли сразу же, как только контрабандисты не досчитались одного из своих на процедуре погружения в анабиоз. Но грузовик уже шел по гипертрассе, и разыскивать его не стали, куда он денется из запертого трюма посреди гиперпространства. К счастью, убивать его капитан контрабандистов не стал. Вместо этого молодому Чунта приказали отрабатывать долги, в которые было включено убийство чернорабочего, попытка обмана капитана и порча упаковочного материала. Вот тут его таланты и раскрылись. За 30 лет он прошел путь от рядового наемного убийцы до руководителя синдиката охотников за головами, который возглавляет последние 22 года. И все это стало возможным благодаря невообразимой коррупции, бюрократии и безделью, в которых погрязло имперское чиновничество. Владелец преступного синдиката прервал воспоминания и вернулся в действительность, к сводке своих шпионов. 12 претендентов были уничтожены полицейскими эскадрами, 11 успели избежать гибели. Трое из них были захвачены эскадрами его синдиката. Эскадрам пришлось вступить в столкновение с полицейскими силами, а одна даже столкнулась с флотом самого Атля, но всем трем удалось уйти. Прежде чем доставить претендентов на глубоко законспирированную станцию передержки, его люди тщательно запутали следы, но этого оказалось недостаточно. Раньше подобных мер хватало, но в те годы не было императорской гонки. В этот раз спецслужбы великих доминионов рвали когтями землю, и след одной из эскадр все-таки отследили. Станцию атаковал флот цетиков, к которому почти сразу присоединился 500-й флот империи. Шансов отбиться не имелось изначально, и владелец синдиката приказал руководству станции эвакуировать товар. Претендентов разделили и попытались вывести со станции порознь. Команде, эвакуировавшей величайшую с именем Стелла, повезло уйти прежде, чем враги блокировали станцию. Тем, кто вывозил величайшую с именем Ксения, пришлось прорываться с боем под плотным огнем, они едва не погибли, десантный корабль был похож на решето, когда уходил в прыжок. А вот третьей команде, эвакуировавшей величайшую с именем Юлиана, уйти не удалось. Цетики сумели вычислить их корабль среди ложных целей. Враги догнали его, остановили и провели абордаж. Боевые андроиды синдиката имели приказ уничтожить товар в случае, если угроза его попадания в чужие руки станет неизбежной. Судя по всему, так они и поступили, взорвав пассажирский отсек вместе с собой, вражескими десантниками и претендентом. Позже имперские следователи обнаружили в выжженном месиве, в который превратился отсек, следы генетического материала Юлианы. Величайшая Стелла также считается погибшей. Этот слух был запущен сразу после спасения обеих величайших. И сейчас владелец синдиката видел, что это было правильное решение. Что ж, продолжим. Первым погибшим претендентом является Юлиана. Второй претендент из числа новичков был убит мизантропами Челлари в ходе их дерзкой операции против цетиков. Третьего уничтожили десантники Атля, по слухам, прямо во время сеанса связи с Регенским советом, который требовал от герцог-адмирала выдачи этого самого претендента. Надо полагать, получилось забавно. Четвертого опять убили мизантропы, и это спровоцировало побоище, начавшееся с убийства пятого и мгновенно переросшее в войну между пространством Челлари и великим доминионом цетиков. Синдикат от этого только выиграл, Тем более, что продать тех двух величайших пытались представители конкурирующих криминальных объединений. Шестым погибшим претендентом считается Стелла. Остается пятеро живых новичков. Первого захватил Атли и передал бывшему императорскому доминиону, что неудивительно, ведь герцог-адмирал протеже владыки Зелина. Второго отловили наемники и продали мистикам. Третьего купили цетики, и раз об этом пока нет никакой информации, покупали они его у какого-либо мощного преступного картеля, интересы которого распространяются на территориях, очень далеких от территорий, на которых работает его синдикат. Иначе шпионы нашли хотя бы косвенную информацию о сделке. Четвертого претендента он только что продал Чьеллари. Итого, 10 из 11. Информации о последнем претенденте нет, некоторые эксперты склонны считать его погибшим, другие предполагают, что его тайно удерживают некие игроки, еще не вышедшие на поле императорской гонки. Сам владелец синдиката придерживался второй точки зрения. Он недаром спрятал претендента Стеллу, интуиция подсказывала, что первая за тысячу лет императорская гонка только начало движения к пику своих драматических событий. И общая политическая ситуация, и расклад сил, все это может измениться в любой момент. У всех участников гонки, за исключением мистиков, имеется по одному претенденту. Кто у кого сейчас враг номер один, это покажет развитие событий. Но претендент мистиков является первым в очереди на трон, и это однозначно делает их всеобщим врагом для остальных. До следующего дня Мишка Атли остается целый год, и для мистиков это будет крайне нервный срок. Помимо этого, все участники императорской гонки будут стремиться уничтожить претендентов друг друга, чтобы выбить из гонки конкурентов. Значит, искать 11-го величайшего будет множество различных сил, и задачи у них будут разные. Те же мистики заинтересованы в его смерти, у них достаточно претендентов. Намерения остальных не столь прозрачны и зависят от того, насколько они уверены в своих силах в плане защиты собственного претендента. Но вне зависимости от намерений, убить или заполучить в свои руки, искать его будут наперегонки. Это в свою очередь означает, что едва кто-то из них нападет на след 11-го претендента, об этом быстро станет известно остальным. И встреча с претендентом имеет очень большую вероятность обернуться еще одним побоищем, в котором претендент вряд ли уцелеет. Синдикат тоже примет участие в поисках, но тут надо действовать предельно аккуратно. Если перейти дорогу великим доминионам, то долго не проживешь. Найдут где угодно, сил и средств у них достаточно, это объединение десятков цивилизаций. Не говоря уже о возможных альянсах с малыми доминионами, которых полно, хоть размерами они и поменьше. За исключением малого доминиона Чьеллари, который не только насчитывает ровно 31 цивилизацию, но и уже объединился в альянс с великим доминионом Чьеллари. В итоге, как всегда происходит в подобных случаях, все пространство Чьеллари заняло единую позицию. Внутренних противоречий среди них достаточно, но традиционное пренебрежение к остальным разумным видам империи придает им сплоченности. В общем, Чьеллари лучше иметь вне списка врагов. Именно по этой причине владелец преступного синдиката продал величайшую Ксению им, а не цетикам. Пространство цетиков и Чьеллари одинаково далеки от тех мест, где расположены станции его синдиката, но он предпочитает иметь некоторый плюсик в глазах Чьеллари, так надежнее. Особенно сейчас, когда у синдиката имеется никем не ожидаемый козырь в виде величайшей Стеллы, официально считающейся всеми погибшей. Ведь если хотя бы один из участников императорской гонки потеряет своего последнего претендента, ее стоимость взлетит запредельно. Экстренное сообщение. Искусственный интеллект укрупнил изображение канала имперских новостей, одновременно увеличивая звук. Картинка из студии, в которой кто-то из военных экспертов с авторитетным видом рассказывал что-то на тему сравнения военной мощи империи с возможностями хзутов, сменилась физиономией Зипактонала, взирающего на зрителя исполненным мрачного выражения взглядом. Из пограничных секторов империи поступают многочисленные сообщения. В голосе ведущего слышались нотки растерянности. Цивилизация ТС без объявления войны атаковала две ближайшие к своему пространству имперские солнечные системы. Генеральный штаб пока не сделал официального заявления, но, по нашим данным, военные срочно начали пересмотр планов перегруппировки войск, ведущейся в связи с агрессией роя хзутов. Silence MSEC 1000. Пространство бывшего императорского, а ныне великого доминиона Ицауэрги, планета-столица Ичи Инкель, рабочая резиденция владыки. О, владыка, нашими экспертами подготовлен ежедневный отчет о текущей обстановке в империи. Министр внешней разведки зажег перед владыкой Залином несколько объемных экранов с информацией. Скажу сразу, обстановка складывается напряженная, мы ожидаем экстремального развития событий в ближайшие дни. Степень предсказуемости действий наших оппонентов резко понизилась. Приходится признать, что мы не ожидали от многих из них столь агрессивных действий. Властитель бывшего императорского доминиона пробежался взглядом по возникающим на объемных экранах данным. Всего за сутки положение дел усугубилось многократно. Челари и Цетики объявили в своих пространствах мобилизацию, и не приходилось сомневаться, что между ними уже идет широкомасштабная война. Оба доминиона пытаются привлечь на свою сторону союзников, пока это никому из них не удалось, и перевес в силах принадлежит Челари. Однако все может измениться в любой момент, потому что все цивилизации Челари являются составляющими либо великого, либо малого их доминионов, и их объединение в альянс всегда происходит быстро. Это традиционно дает им преимущество на ранних стадиях политических и прочих конфликтов, но это зачастую является пределом их потенциала. Надменных заносчивых Челари в империи недолюбливают все, и привлечь на свою сторону иных союзников им удается редко. А если удается, то это, как правило, негуманоидные цивилизации, которые в пространстве империи не отличаются многочисленностью. У Тика все обстоит с точностью да наоборот. Их много, суммарно вдвое больше, чем всех остальных имперских субъектов вместе взятых. Но они всегда разобщены, редко образуют крупные объединения, почти никогда не создают подавляющие огромные альянсы и вообще никогда не объединяются воедино все поголовно. Что неудивительно. Тики занимают два с лишним спиральных рукава галактики Тютятикаль. Это сотни созвездий и больше тысячи цивилизаций, порой расположенных настолько далеко друг от друга, что многие из них видят других таких же только в Сенате, в виде официальных представителей. Даже просто запомнить названия всех цивилизаций Тиков уже само по себе задача. Естественно, в разных частях имперского пространства привычки и взгляды на жизнь у тиков различны и порой существенно. Это служит естественным барьером для их объединения. До восхождения на трон ныне усопшего Ксюхкатля только великих доминионов у тиков было больше трех десятков, не говоря о сотнях малых. Так что действия Вечного Императора, к всеобщему удивлению оказавшегося в итоге не вечным, результатом которых стало образование в империи всего четырех традиционных участников императорской гонки, без преувеличения можно назвать объединением тиков с невиданной для них ранее степенью сплоченности. Ксюхкатль своей волей основал в одном спиральном рукаве Великий Доминион Цетиков, в другом – Великий Доминион Мистиков, объединив в их составе наиболее амбициозные цивилизации по территориальному признаку. Остальная бесконечная орава тиков оказалась вне императорской гонки, отчего империя и все прочие ее субъекты только выиграли. Со временем в пространствах тиков образовалось несколько десятков малых доминионов, количество которых незначительно варьируется в течение веков в зависимости от половой активности и амурных предпочтений величайших. Поэтому ожидать от тиков массивного объединения не приходится. Но любой из их великих доминионов способен привлечь на свою сторону то или иное количество малых доминионов из группировавшихся в территориальной лиге цивилизаций тиков, к доминионам не относящихся. Такой процесс обычно набирает обороты не быстро, Но с течением времени нынешнее превосходство пространства Челлари над цетиками может сойти на нет и даже превратиться в серьезное отставание. А может и нет. Агрессия хзутов и ТС ударила по приграничным секторам империи, населенным тиками, и многим лигам сейчас не до политических игр. И не использовать это в своих интересах было бы крайне недальновидно. Цетики и Челлари по-прежнему игнорируют призывы Сената и Регинского совета прекратить войну. Владыка Зелин изучал данные по численности флотов обеих сцепившихся сторон. «Игнорируют», — подтвердил министр. «Это невыгодно никому из них. Формально и те, и другие требуют полной смены руководства противостоящего Доминиона в составе всей управленческой команды. В действительности же идет охота на претендентов друг друга. Обе стороны негласно объявили награды за головы вражеских претендентов, превышающие размеры вознаграждения, обещанного ранее за помощь в их обретении. Челлари только что провели успешную боевую операцию в пространстве цетиков, уничтожив им одну из тыловых баз флота. Победа более символическая, чем ключевая, но общественное мнение сделало выводы. Попутно Челлари опубликовали документы, подтверждающие полную утилизацию мизантропов в официально заявленный год. Суммарно получился неплохой эффект. Две лиги тиков в неформальных переговорах отказались от альянса с великим доминионом Цетики. Впрочем, отказавшиеся лиги с самого начала не собирались вступать в альянс и использовали этот повод в качестве предлога. Челлари хотят выиграть войну быстро, пока численный перевес на их стороне, это понятно, произнес владыка Зелин. Если цетики сумеют привлечь на свою сторону достаточное количество сторонников, то Челлари окажутся в тупиковом положении. На мирное соглашение цетики не пойдут, а ожидать помощи от Регинского совета бессмысленно. На уговоры никто не обратит внимания, а отправить имперский флот на принуждение к миру всех конфликтующих сторон невозможно в связи с агрессией хзутов и ТС. Насколько велика данная угроза? К моменту агрессии хзуты вели боевые действия против нескольких своих соседей, но при первых же военных успехах на нашей территории заключили мир со всеми, что им не свойственно. Министр зажег еще один экран рядом с остальными и указал на появившиеся там цифры. По мнению военных, жуки собираются сконцентрироваться на разграблении пограничных секторов империи. Сведения о численности их флота, добытые по дипломатическим и агентурным каналам через третьи руки, не отличаются надежностью. На данный момент считается, что хзуты привели в пространство империи 10 флотов общей численностью в 200 тысяч боевых единиц. Более точные сведения Генштаб надеется получить в ближайшие дни, когда в зону боевых действий прибудет флот герцог-адмирала Атля. В настоящее время он движется по гипертрассе в режиме максимальной скрытности. Точных данных по численности сил вторжения массива ТС еще меньше. Массив ТС в последнее время не вел войн с соседями, примыкающих к границам империи территории Гексапады не имеют. Информация о них крайне устарела. Пока точно известно лишь то, что массив ТС территориально сосредоточен в одном созвездии, насчитывающим 6 обитаемых систем. На первый взгляд мизер, но ТС минеральная форма жизни, им не нужна атмосфера, поэтому в этих 6 системах они заселили в общей сложности 50 планет и продолжают экспансию за пределами созвездия. По одним данным, их флот состоит из 160 тысяч вымпелов, по другим, вдвое больше, но сколько из этого количества они привели в пространство империи, пока неизвестно. Генеральный штаб срочно пытается собрать информацию, попутно требуя от дипломатов выяснить, через территории каких диких кланов и на каких условиях массив ТС проводит свои войска. В целом военные считают, что способны разбить силы вторжения обоих агрессоров, хоть это требует разделения имперской армии надвое, но пока 4 пограничных сектора полностью захвачены агрессорами, а генеральный штаб уже потерял один имперский флот и все пограничные и полицейские силы, дислоцировавшиеся в попавших под удар чужих системах. Регинский совет запрашивал у кого-либо консультации по вопросу целесообразности объявления в империи мобилизации. уточнил владыка Зелин. «Такой информации у нас нет», — ответил министр. «Наши сторонники из числа регентов тоже ничего не знают о подобных попытках. Зато все они сообщают о том, что все малые доминионы проводят со своими протеже герцогами сеансы связи ежедневно, и едва ли не каждый выражает недовольство подобной мерой и требует от имперского генштаба решительных действий». Неудивительно, владыка Зелин позволил себе усмешку. Мобилизация во все времена не относилась к списку популярных мер. Никто не хочет брать на себя столь тяжелое финансовое бремя, да еще в условиях дефицита имперского бюджета. «Мы ведь больше не императорский доминион, формально у нас нет права эмиссии, так что всеми ожидаемых вливаний не будет. В такой ситуации расходы по выполнению мобилизационных планов полностью лягут на собственные бюджеты цивилизации. Так что сейчас каждый спешит напомнить Регенскому совету о том, что империя кормит полумиллионную армию, которой пришло время исполнить свои функции». «Фактически Челлари и Цетики у себя уже начали мобилизацию», — продолжил министр. «Они заняты своей войной и проводить еще одну мобилизацию не станут. Мистики официально сохраняют нейтралитет, но фактически закрыли свое пространство для всех и тоже начали негласную мобилизацию. Берегут официального претендента», — вновь усмехнулся владыка Зелин. «Им распылять свои силы тем более невыгодно. Ведь до дня Мишкатли еще год, и все это время им необходимо тщательно хранить претендента номер один. Что удалось выяснить об их новом претенденте? Эта женщина, биологический возраст 27 лет, называет себя Карина». Министр зажег на информационном экране объемное изображение рыжеволосой черноглазой девушки невысокого роста с полными бедрами и заметными внешними признаками либо мутанта, либо представительницы чужой галактики. «Принадлежность к претендентам подтверждена, нашим агентам удалось достать результаты ДНК-экспертизы. Пока это все. Официально мистики не подтверждают ее обретение». Владыка Мазатль решил подстраховаться. Владыка Зелин задумчиво разглядывал изображение новой величайшей. В свете текущих событий, он перевел взгляд на министра. «Найдите, где они ее прячут. Я понимаю, что это будет непросто, но нам необходимо знать хотя бы место. Во время императорской гонки может произойти все, что угодно. Предпримем все меры, владыка», — отрапортовал министр. «Что известно о судьбе последнего претендента?» «Пока ничего», — министр коротко покачал головой. «Его след пропал. Согласно добытой информации, это молодой мужчина биологическим возрастом в 22 года, именующий себя Славык или что-то близкое к данному звучанию. Он находился в руках каких-то мелких контрабандистов, не принадлежащих к картелям и прочим криминальным группировкам. В тот момент, когда они пытались выйти на какого-то посредника, на них напали некие неизвестные силы. Бой состоялся в космосе, и, по имеющимся данным, судно контрабандистов с претендентом на борту получило тяжелые повреждения. Им удалось уйти в гипер, но в момент совершения прыжка их двигатели были уничтожены, а система связи и бортовой искусственный интеллект поражены рэп-ударом. Эксперты утверждают, что если их судно не устояло на гипертрассе и оказалось выброшено в мертвый космос вдали от обитаемых созвездий, то шансов выжить у них нет. Если же гиперпривод сохранил стабильность, то они обнаружат себя быстро. Это нищие криминальные отбросы, и даже если у них найдутся деньги на капитальный ремонт своего судна, жажда наживы не позволит им залечь на дно. Поэтому сейчас их ищут едва ли не все. «Негласно объявите награду за его голову», — распорядился владыка Зелин. «Если его не удастся схватить, он должен умереть. Нам совершенно не нужно, чтобы еще кто-либо из конкурентов обрел запасного претендента. В какой стадии находится программа по усилению агентурной работы? Через неделю приступаем к активной фазе», — доложил министр. «Все агенты, достигшие значительного положения в структурах иных доминионов, получили обновленный список задач и усиленное финансирование. Вся информация о наиболее ценных агентах удалена из секретных баз данных наших спецслужб с целью предотвращения утечки. Теперь о них знает только предельно узкий круг доверенных должностных лиц. Для отвлечения внимания силовых структур оппонентов мы начали операцию прикрытия, вербуем агентов в их рядах. Операция проводится с максимальными предосторожностями. Если в ходе ее удастся получить новую ценную агентуру, это усилит наши позиции. Но даже если нет, спецслужбы оппонентов будут вынуждены пойти по ложному следу, вскрывая нашу новую агентурную сеть вместо настоящей. Прошу дополнительное финансирование на проведение данных мероприятий. Мы отмечаем резкий всплеск разведывательной и контрразведывательной активности у всех наших оппонентов, как реальных, так и потенциальных. Ваш бюджет будет скорректирован, согласился владыка Зелин. Поддерживайте прямой контакт с Министерством безопасности. Вся добытая вами информация о шпионских и антишпионских программах оппонентов должна поступать к ним в реальном времени. Исполняйте. Слушаюсь, владыка. Министр внешней разведки погасил информационные экраны и покинул рабочий кабинет Зелина. В кабинете немедленно появился советник владыки. Министры обороны и контрразведки ожидают связи согласно вашему повелению, доложил он. Соединяйте. Распорядился Зелин, обдумывая дальнейшие действия. Тот факт, что все участники императорской гонки бросились плодить своих шпионов и отлавливать чужих, его не удивлял. За тысячелетнее правление ныне усопшего Ксиухкатля империя забыла о том, что такое серьезный междоусобный конфликт. Имперская армия периодически вела мелкие сражения на границах, отпугивая или карая дикие кланы, покусившиеся на грабеж пограничных секторов. Отслужившие в имперской армии ветераны возвращались в родные цивилизации и составляли костяк местных военных флотов, но сами эти флоты почти не вступали в сражения. Воевать им было ни с кем, и вся их боевая активность сводилась к редкой помощи имперским полицейским силам, если те вдруг столкнулись со слишком мощным противодействием криминалитета где-нибудь в необитаемых системах. Междоусобные войны в империи вспыхивали крайне редко, ибо были запрещены императором и карались им же без особой разборчивости. Поэтому все привыкли решать проблемы межцивилизационных отношений негласно. Императорский, а ныне бывший императорский доминион Цауэрги в этом плане традиционно лидировал, потому что для проведения своих решений через Сенат владыке требовалось точно знать настроение, царящие в его основных политических блоках, и шпионов приходилось держать везде и в больших количествах. Сейчас это обстоятельство давало ощутимое преимущество. По данным агентуры, все конкуренты по императорской гонке развили небывалую ранее шпионскую активность. Каждого заботит два главных аспекта: как найти и уничтожить чужого претендента и как сохранить своего. Плюс к этому Челлари и Цетики ищут слабые стороны друг друга, стремясь решить проблему конкуренции силой оружия, что не лишено смысла. Ведь если военный флот атакует место, где укрыт претендент, то последнего придется срочно эвакуировать. Во время эвакуации степень безопасности претендента неизбежно снижается, и до него может добраться вражеский ликвидатор, как это произошло с официальным претендентом Цетиков на столь памятной для всех правительственной пресс-конференции. Сочетание усилий агентуры, войск и тайных убийц усиливает эффективность работы с конкурентами. И владыка Зелин не удивится, если вскоре в войну придется вступить мистикам или его собственному доминиону. Подобного поворота необходимо избегать как можно дольше и одновременно быть к нему готовым. Мистики это понимают, недаром закрыли границы и начали мобилизацию, не дожидаясь трагедий. Система связи сформировала объемные изображения силовых министров, и Зелин принял от них приветственные заверения в преданности, как предписано правительственным этикетом. Как продвигается программа двойников? Без лишних предисловий поинтересовался владыка. Полностью запущено, немедленно отрапортовал министр безопасности. Мы изготовили 5 андроидов, точные копии величайшего Григория, они будут перемещаться под усиленной охраной, в то время как настоящий претендент, облаченный в экзокомплект высшей защиты, под видом телохранителя будет двигаться в составе охраны то в арьергарде, то в авангарде и никогда в непосредственной близости от двойника андроида. Это во время транспортировки и перемещений. Для других целей подготовлено 3 живых двойника, уже перенявших у величайшего Григория особенности походки и тембр голоса. Для этого им пришлось провести серьезную биологическую коррекцию, чтобы правдоподобно скопировать бросающиеся в глаза мутации скелета, черепной коробки и нарушение пропорций тела. Всем двойникам, как живым, так и андроидам, вживили локальную систему подавления сигналов, чтобы избежать дистанционного сканирования средствами биологического мониторинга. Иначе подлог окажется неизбежно раскрыт, потому что естественные излучения головного и спинного мозга, а также внутренних органов представителя чужой галактики не подделать. Поэтому Министерство безопасности настаивает на максимальном ограничении каких бы то ни было общественных контактов претендента. Полностью изолировать его от мира мы не сможем. Владыка Зелин шевельнул квадратными плечами. Это прямое нарушение законов высших сил. В ответ на абсолютную изоляцию претендента экстервит может его уничтожить. Министерство безопасности уверено, что противник воспользуется этим законом, заявил министр безопасности. Враги будут инсценировать теракты, связанные с претендентом, и, вне зависимости от успеха, объявлять его уничтоженным. Это заставит нас демонстрировать претендента общественности и подтверждать его подлинность. Тем самым противник облегчает себе задачу по поиску и выявлению нашего настоящего претендента. Министерство обороны, вступил в разговор военный министр, уже подготовило аналогичную программу диверсий по отношению к конкурентам. Вам достаточно указать, на чью территорию забрасывать диверсионные силы и средства и отдать приказ начать акции. Очень хорошо, оценил владыка Зелин. Сейчас мы не будем начинать диверсионный прессинг, но ваши люди должны быть готовы в любой момент. Пока мы не являемся фаворитами императорской гонки, но, если мистики потеряют своего претендента номер один, все изменится мгновенно. И действовать придется против всех конкурентов одновременно. На данном этапе приказываю обоим вашим ведомствам максимально усилить меры предосторожности. Министерству обороны начать увеличение численности военного флота. Официально объявлять мобилизацию не будем, но штаты увеличить настолько, насколько возможно. Поднять жалование военнослужащим, закупить дополнительное вооружение. Министерство финансов уже получило соответствующие указания. Министерству безопасности усилить режим. Мы не станем открыто закрывать границы, подобно мистикам, но фактически поступим именно так. Необходимо оградить себя от потока шпионов, диверсантов и вербовщиков, который хлынет в наше пространство в ближайшие дни. Разрешаю самые жесткие меры противодействия. Времени на подготовку у нас нет, поэтому к вечеру жду от вас список первичных мер, остальное разработать и представить к концу недели. Исполняйте. Силовые министры отключились, и владыка Зелин вышел на связь с правительственным медицинским центром, соединяясь с личным врачом претендента. Тот вывел изображение величайшего и коротко обрисовал ситуацию. Его психологическое состояние приходит в норму. На экране демонстрационной системы облаченный в пижаму претендент сидел на кровати персональной палаты и тренькал на своей примитивной гитаре. Аппаратура лингвистической интерпретации уловила чужую речь и выдала странный перевод. «Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить и поэтому иду. Вы уверены, что он приходит в норму, профессор?» — уточнил владыка Зелин, разглядывая неестественно бледную кожу лица величайшего, покрытую еще более неестественным волосяным покровом. «Судя по тому бреду, что я слышу, у него серьезная травма психики, граничащая с недееспособностью. Что он произнесет дальше? Что он дышит, потому что у него есть легкие, или что умеет испражняться, и поэтому посещает санузел? Это не его текст», — успокоил владыку медик. «Поначалу мы тоже испугались, но вскоре выяснилось, что для собственных сочинений он слишком бесталанный. поэтому пользуется образцами фольклора своей цивилизации. А так как его планета находится на довольно примитивной стадии развития, то ожидать от фольклора изысков не приходится. Согласно архивам, претенденты с его планеты неоднократно попадали в нашу галактику сотни лет назад. К нашему удивлению, за эти века уровень искусства их цивилизации значительно деградировал, хотя по общим законам развития должно было случиться наоборот. Но технический прогресс у них вырос, так что работать с психикой аборигенов данной планеты несложно. Старый профессор печально вздохнул и кивнул в сторону изображения, особенно с его психикой. Он примитивен, прошу прощения, а владыка, тем проще, Зелин жестом дал понять медику, что его опасения излишни. Чем более он будет управляем, тем лучше. Неуправляемый дикарь на троне высокоразвитой империи, такое может закончиться катастрофой галактического масштаба. Сделайте все, чтобы он проникся преданностью нашему доминиону и мне лично. Мы должны стать для него единственной авторитетной инстанцией, к которой он будет с радостью обращаться за советами по любому поводу. Это будет несложно, ответил старый медик. Он не склонен к напряженной деятельности и предпочитает предаваться увеселениям. На первичной стадии адаптации мы пообещали ему высокотехнологичный музыкальный инструмент, аналог его примитивной поделки, и состояние пациента заметно улучшилось. Мы полностью выведем его из депрессии в ближайшие дни. Держите меня в курсе. Владыка Зелин отключился от канала связи с госпиталем, вызвал личную охрану и коротко распорядился. В область 33. Охрана зажгла расположенное в углу кабинета излучающее кольцо телепортатора, и несколько телохранителей исчезли в его свечении. Через секунду один из них вернулся и молча кивнул. Владыка миновал свечение и оказался в закрытом помещении своего личного сверхсекретного и сверхглубокого подземного бункера, находящегося в тысячи километров от столицы. Живые телохранители заняли места по периметру напичканного охранными системами зала, уступая место телохранителям-андроидам, появившимся из люка напротив. Вопреки имперским стандартам, андроиды были выполнены в виде уэргов, чтобы не делать высоту потолков комфортной для представителей более рослых разумных видов. Они никогда не покидали пределов бункера и изготавливались прямо здесь, на автоматизированной фабрике нижнего уровня, не имеющей связи с внешним миром. Внести изменения в матрицу их искусственного интеллекта мог только владыка Зелин лично, и никто другой. В случае смены власти его преемнику придется полностью пересобрать фабрику и утилизировать всех андроидов, потому что иных целей, кроме защиты Зелина и обороны бункера, у них нет. Новая охрана окружила владыку, и Зелин двинулся по безлюдным подземным коридорам. Каждый квадратный метр секретного бункера представлял собой либо сканирующую систему, либо мину-ловушку, либо орудийный порт, из недр которого в любую секунду может ударить поток смертоносных излучений. Оказаться здесь и одновременно остаться в живых дольше, чем на половину секунды, во всем Великом Доминионе и Цауэрге могли лишь 20 человек, включая Зелина и того, ради кого были приняты столь параноидальные меры предосторожности. Владыка собственноручно вводил их допуски в изолированные от каких бы то ни было сетей искусственный интеллект бункера. Миновав проверочный коридор, владыка оказался в небольшом шлюзе, предназначенном для проведения финальной проверки. Пол и потолок шлюза являются термоядерными фугасами малой мощности, и если проверка не будет пройдена, подрыв осуществляется мгновенно. Секунду шлюзовые стены проводили сканирование посетителей, сличая спектр их естественных излучений с заложенными в память образцами, после чего шлюз открыл проход в кабину транспортной системы бункера. Владыка Зелин уселся в роскошное кресло, немедленно активировавшее силовое поле, андроиды-телохранители заняли свои места, и транспортный челнок неощутимо пришел в движение. «Мы рады приветствовать вас в области 33, а владыка?» Система связи зажгла в воздухе сферу с объемным изображением советника секретной службы. В настоящее время объект находится в медикаментозном сне. прикажете разбудить?» «Нет», — Залин отрицательно кивнул. «Я к вам ненадолго. Рассказывайте». «Объект в порядке». Советник секретной службы зажег рядом со своим изображением еще одну сферу, демонстрирующую спящего внутри медицинской капсулы выходца из чужой галактики. «Мы выводим его из сна согласно суточному режиму Эстервита. Перед пробуждением в его крови обновляется содержание медицинских нанороботов, имеющих задачу принудительно поддерживать его психику в стабильном состоянии. После погружения в сон всякое стороннее воздействие прекращается. Во время бодрствования он общается с агентами, имитирующими его коллег по несчастью. Он знает, что его в числе прочих похитили инопланетяне и в настоящее время все находятся в трюме космического корабля, который везет их в неизвестном направлении. Повсюду космос, побег невозможен, экипаж в анабиозе, пленниками занимается автоматика. Похищенные являются представителями разных цивилизаций, и среди них есть якобы агент спецслужб некоего государства. Он рассказал объекту, что похитители являются преступниками, поставляющими живые образцы ученым-маньякам для исследований. Агент специально дал себя похитить, чтобы выследить преступников, и в настоящее время готовит техническое восстание против автоматики судна. Как только появится благоприятная возможность, он со своими сторонниками взломает систему, захватит радиорубку, вызовет помощь, и всех спасут. Но до тех пор необходимо держаться естественно и не подавать вида. Пока объект удовлетворен этой легендой, нервозность его поведения снижается, доверие к агенту растет. «Тщательно следите за его состоянием», — напомнил владыка Залин. «Чем быстрее он перестанет нуждаться в медикаментозной стабилизации психики, тем больше у нас шансов. Мы должны провести вторую фазу операции не позднее, чем через 2 недели». «Будет исполнено, владыка», — с готовностью ответил советник секретной службы. «Все условия для этого уже созданы. Ждем нужной степени адаптации объекта. Он вступил в половую связь с кем-либо из представленных ему женщин», — уточнил Залин. «С этим возникли проблемы», — советник секретной службы неожиданно замялся. «В чем дело?» — нахмурился владыка. «Никто из агентис не оказался в его вкусе». Залин на секунду задумался. Если претенденту не понравились находящиеся в его поля зрения женщины, необходимо срочно перебросить к нему новую партию соблазнительниц. Сделать это в кратчайшие сроки нелегко. Во-первых, все допуски в сверхсекретный бункер придется вносить в изолированный компьютер лично. Это займет полдня, никак не меньше, учитывая, какой каскад систем безопасности придется пройти на пути в подуровень управления искусственным интеллектом. Личный бункер состоит из полностью изолированных друг от друга уровней. Между ними нет ни коридоров, ни лифтов, только сплошная толща подземной породы в несколько сотен метров. Все переходы осуществляются посредством телепортаторов, настроенных на индивидуальные параметры имеющих допуск сотрудников. И до телепортатора еще необходимо добраться. Делается это при помощи транспортных челноков, в одном из которых сейчас находится Залин. Сам по себе челнок одновременно является очередным пунктом выявления и уничтожения нарушителей. Эта проверка особенно тщательная и проводится во время движения по кольцевой магистрали. Только после ее успешного завершения в кольцевой магистрали открывается нужный съезд. И это еще не последний каскад системы безопасности. В общем, любые операции с обновлением банка допусков потребуют времени.